Литература. Андреева. Психология социального познания. Москва. 2000. Осмолов. Личность как предмет психологического исследования. Москва. 1984. Белинская. Тихомандритская. Социальная психология личности. Москва. 2001. Глава 13. Бобнева. Психологические проблемы социального развития личности. Социальная психология личности. Москва. 1979. Василюк. Психология переживания. Москва. 1984. Коломенский. Психология взаимоотношений в малых группах. Минск. 1976. Кон. В поисках себя. Москва. 1984. Кроник. Межличностное оценивание в группах. Киев. 1982. Леонтьев. Начало личности. Поступок. Избранные психологические произведения. Москва, 1983, том 1. Ломов. Методологические и теоретические проблемы психологии. Москва, 1984. Мерлин. Взаимоотношения в социальной группе и свойства личности. Социальная психология личности. Москва, 1979. Петровская. Компетентность в общении. Москва, 1989. Петровский. Психология неадаптивной активности. Москва, 1992. Ядов. Социальная идентификация личности. Москва, 1994.